Отмороженный 12, глава 1. Ну что ты заладил, что за хунь мун сунь в чунь, а, что за диалект-то у вас такой, что его даже переводчик не берет? Я в сердцах махнул рукой, отчего столешница в окне информации жалобно треснула. Это уже третий менеджер местного агентства недвижимости, с которым я пытался найти общий язык. Причем я уверен, что меня они понимали. Простейший запрос. Покупка или аренда здания, пригодное для органической жизни и ремонта транспорта в серой зоне. И все, без всяких там гидроджакузи и золотых унитазов. Мне, по сути, была нужна бетонная коробка с гаражом, где я устрою себе временную базу. Но нет, местные не бельмени, от языка которых даже встроенный переводчик корежило, всячески меня прокатывали. То, моя твоя не понимать, то, сезон закончился, приходите через год, то, у нас какой-то праздник, фестиваль, много туриста, мест нет. Основа идти к мастеру бы не хотелось. После эвакуации и дальнейшем размещении Киры в частной клинике, мой дружеский долг и так зашкаливал. Удивительно, что до сих пор не пришли просить что-то взамен. Но чую, скоро придут. Еще я сходил к мастеру Бобу, но даже он ничего не смог сделать удаленно. Наоборот, как только мелькнула его фамилия, нам еще в двух агентствах отказали. Что-то не поделил Северкрафт с местными корпоратами. Причем настолько жестко, что пока даже было непонятно, как Киру вывозить. В сети уже висело объявление о розыске. Постарался кто-то из партнеров Майтин. Сначала я опасался, что нас сдаст мастер Бо, но его структура, в отличие от корпоратов, очень быстро нашла общий язык с Абрамовым. И помимо чистой коммерции там еще какие-то интересы пересеклись, против кого дружить вместе. В общем, семья у нас получилась дружная. Но мне, почему, прямо не терпелось из этой семьи сбежать. Кира рассказала немного и еще меньше какой-то принципиально новой информации для человека, который видел лабораторию изнутри. Ключевое, то, что Лейн вырастил криоников, гибридных мутантов, которые спокойно могли находиться в мерзлоте и не отображались на сканерах. Главная цель криоников – исследование пространства за разломом. Из вопросов, сколько их было всего и что они ищут, Кире удалось узнать о 7 станциях. 5 внутри разлома, разбросанные на тысячи километров, и 2 уже на той стороне. Как давно Лейн занимался генетикой и скольких уже создал, было не очень понятно. В документах, которые украла Кира и частично показала мне, мелькали даты десятилетней давности. Но не факт, что тогда эксперименты уже были удачными. Я немного углубился в записки генетиков Майтина, просто чтобы лучше представлять себе врага. После мутации они дичали, но потом, правда, через одного, возвращали способность мыслить. Им требовалась пища, какой-то специально разработанный комбикорм, поддерживающий в них жизнедеятельность. Практически, как для меня дошек, только в отличие от меня, они могли на одной пачке существовать несколько недель. Уязвимых мест практически не было. Измененные глаза и несколько точек на теле в районе солнечного сплетения и печени. С половыми признаками там либо что-то пошло не так, либо специально поколдовали. Я не понял всю терминологию, но по бубенчикам пинать смысла уже не было. Отдельно шла куча документации по тем препаратам, которые способствовали мутации, осложнениям, ошибкам и прочими буднями генетик вивисекторов. Судя по статистике в записях, выращивать их было очень сложно. Как, думаю, и искать добровольцев, записи об этом умалчивали. Но в любом случае речь могла идти о сотне мутантов, а то и больше, учитывая диких, которых зачиповали и отпустили, так сказать, наблюдать в естественной среде. Как минимум те 2 станции они могли заселить и строиться дальше. Узнав о моем участии, Абрамов тут же предложил мне контракт. Я отказался, сославшись на собственные интересы. Бегать и искать голых синих мужиков в них не входило. Меня больше интересуют голые, обвешанные киберимплантами женщины. Но Абрамову и это не стал озвучивать. Но мне все равно тут же предложили полное спонсорство моей экспедиции. Я отказался и от этого, взамен предложив провести на ту сторону группу бойцов или ученых Северкрафта. Естественно, за соответствующий гонорар. В принципе, договорились. Только Абрамову нужно было решить, как провести группу в серую зону чайно сектора. А мне, собственно, тоже понять, где я буду принимать гостей, а потом уже, как их переправить. Другие секторы решили пока не рассматривать. Во-первых, Северкрафт хотел наведаться в лабораторию. Во-вторых, здесь все равно было самое короткое расстояние от разлома до цивилизации. Пусть и полулегальное для Северкрафта. Я делал ставку на порталы, но нужно было изучать их и тестировать. А для этого мне нужна собственная база. Ставить подобные опыты где-нибудь на заднем дворе отеля в Ханчинвее было бы, как минимум, странно. Просто выйти в поле и собрать себе каменный шалаш, мне тоже не хотелось. Хотя координаты, которые мне обещала и выдала Кира, с целой пачкой строительных дроидов была подсвечена в списке приоритетов. В итоге, помощь пришла от прошутеров. Не совсем помощь, но наводка на заброшку гильдии, которую построили, но филиал так и не организовали. Что-то типа охотничьей базы, где прошутеры могли починиться, переждать непогоду или обработать трофей. Расположение идеальное, в серой зоне за границей чайного сектора, и до цивилизации рукой подать, и разлом не за горами. Цена кусалась, но в обмен на создание действующего отделения прошутеров предлагалась солидная скидка, а потом и платежи за оказание услуг охотникам. А это, считай, уже почти бизнес. Договор тут же улетел на согласование в Челобовский юридический отдел, то есть мастеру Бобу, и сделка состоялась. Можно сказать, освоение разлома официально началось. Глава 2. Дома. То есть на 37-й все было в относительном порядке. Интерактивная панель с картой сектора все больше перекрашивалась в зеленый цвет, штатно работали патрули, а производство постепенно возвращалось к нормальной работе. Ополчение пока не росло, но с каждым днем, стараниями ястребов, превращалось в упорядоченное и довольно грозное, по крайней мере, по меркам соседних секторов, боевое подразделение. Неделя, максимум две, и смело пойдем освобождать шахты соседей от фоггеров. Рассказ про криоников вызвал интерес только у Татьяны, а вот мысли остальных выразила Эбби. Сидел бы дома, не шастал по помойкам этого мира, и синие человечки бы не мерещились. Тут и так дел полно, а ты явно кого-то хочешь туда забрать. Признаюсь, такие мысли были, как минимум близнецов, а как максимум дженериков. Еще неплохо было бы мету, но пока она управляет механоидом, срывать ее с места было нецелесообразным, так что решил с этим повременить. Обустроюсь, и там видно будет. Пока только разместил объявление на форуме прошутеров о поиске стажеров для совместных опасных рейдов. Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там за разломом любят нас и ждут. Поменял приветственную надпись в системе. Далеко не факт, конечно, что любят и уж тем более, что ждут, но хотелось себя подбодрить. Синхронизировался на складе отеля для дроидов, будучи чуть ли не единственным его обитателем. Никакого фестиваля или другого перенаселения в городе не было. Думаю, что мне отказывали просто, чтобы избежать возможных проблем с чужаком. Прежде чем выбраться на улицу, отправил заявку на продление визы. Сильно заранее, чтобы это не вылезло в самый неподходящий момент. Еще и дополнил их рекомендательным письмом от Сюин-старшей. В этом она мне помочь смогла. Потом связался с Кирой, гостившей у доверенных людей мастера Бо, и отправился на местный рынок, отдельный длинный ангар, совмещающий в себе все необходимые в мерзлоте товары, от транспорта и стройматериалов до оружия и снаряжения. Ханчинвей все-таки был пограничным городком, без размаха, компактный, но емкий, в том смысле, что все необходимое было в наличии. Просто выбор ограничен, но мне хватило. Для начала я купил два транспортника, противоположных по своему назначению. Первый, старый, повидавший виды, но просто неубиваемый пикап с повышенной проходимостью и грузоподъемностью. Негерметичный салон с минимумом умных функций, условная механика, управляемая навыками дроида-водителя. А второй, компактный, напичканный автоматикой и со специальным набором для оказания медицинской помощи органике. Не то чтобы я собирался повторять прогулки по разлому с людьми, но лучше такую возможность иметь, как-то спокойнее. Половину пикапа сразу же загрузил базовыми строительными материалами и запчастями для агрегатов. Аварийные герметики, ремкомплекты для шлюза и генераторов, и прочие мелочи для мелкого и косметического ремонта. Опять же, прямо сейчас я гостей не ждал, а сам переезжать не собирался, но если уж что-то делать, то делать хорошо. Вторую часть кузова заняли боксы с оборудованием для охранных систем. Камеры с упором на датчики движения, а не только на энергетические сигналы. С запасом и побольше, чтобы в перехлестыми окружить новую базу. Я пытался найти хоть что-то похожее на экшн-сканеры, но не смог. Подобная техника, как и оружие массового поражения в чайном секторе, просто так не продавали. Но если насчет оружия я не волновался, сам смогу создать, то своевременное обнаружение мобильных излучателей Лейна становилось сейчас главной проблемой, над которой я все время ломал голову, и ночью, и утром, и сейчас, пока бродил между рядами охотничьего снаряжения. Набрал капканов, ловушек, силков и просто всякой всячины для создания самоделок. Тросики, треноги, отдельные обрезы из Астериуса. Местные на меня косились, но легенда про филиал про шутеров сразу снимала все вопросы. Впрочем, и не легенда даже, учитывая, что все было всерьез. Скорее всего, за мной следили не только местные, но и люди Лына. Ни в жизнь не поверю, что в Майтине не поняли, кто на них напал, и у них нет ресурсов, чтобы с ним, то есть со мной, разобраться. Не сегодня, так завтра они придут, так пусть лучше сюда, а не на 37-ю. Спрятаться от них я не могу, так что пусть видит, но видит то, что я покажу специально. Удивительным образом в торговых рядах меня понимали прекрасно и даже звали непременно вернуться, но понять их было можно. В какой-то момент меня вызвал перепуганный Роберт, заявив, что на счете подозрительные транзакции кто-то нас обворовывает. Типа деньги тают на глазах. Значит, блин, он тратит, это всегда во благо челап, а когда кто-то другой, так сразу подозрительная транзакция. Пришлось успокоить и предупредить, что это я только разогреваюсь. Но для первого раза и, правда, хватит. Пикап чутко просел, а в джипе я уже под завязку упаковал и маленький багажник, и все сиденья. Можно выдвигать. Сам сел за руль пикапа, а автоматику джипа настроил на манер жесткой сцепки при буксировке. Куда я, туда и он, как приклеенный. Выехал из города, преодолел погранзаставу и покатился по серой зоне. Погода прекрасная, зазор между прорывами будет еще почти неделю, залетных бандитов в чайном секторе нет, так что поездка получилась практически отпускной. Искорка мониторила возможные следы излучения, я наслаждался дорогой. К вечеру показалась невысокая горная гряда, а там уже и мой новый временный дом. У прошутеров он числился под названием «Бункер ЦН-07», а я его назвал «Приют Челоба». Чем больше я изучал по нему документацию, тем больше мне нравилась эта сделка. На базе обнаружился и запасной, главное, неприметный выход и несколько прошутерских схронов в округе. Пусть пустые, но это дело наживное. Сама станция была встроена прямо в гору и представляла из себя трехэтажный ангар. Две стены и частично крыша вплотную примыкали к скале. Создавалось ощущение, будто бункер поджался в камне, еще и сверху укутался. Дорога, ведущая к входу в бункер, разделяла здание на два уровня. Нижний, прямоугольный бетонный бокс с глухой стеной, по сути являлся подвалом. Верхний, двухэтажный. На первом этаже, широкий шлюз, пригодный для транспорта, на боку два больших окна, потом арка прямо в скале и широкий балкон. Если верить чертежам, то в арке предполагалось место для разделки трофеев, а балкон являлся смотровой площадкой, откуда прекрасно простреливалась подъездная дорога. Верхний этаж был неполноценным, этакая антресоль, занимал только четверть пространства и консолью выступал над шлюзом. Там, по плану, должна была располагаться администрация, чтобы за всем следить. И с этой целью панорамные окна были как снаружи, так и внутри. Итого внутри было 5 зон. Наверху штабная антресоль. Под ней – парковка-гараж-мастерская, совмещенная с боксами для дроидов. Следом общий зал, что-то типа охотничьего клуба, где прошутеры должны были отдыхать, то есть травить байки о трофеях, и два блока внизу. Жилые склады. Общая площадь – под 1000 квадратов. В жилом блоке одновременно могли проживать до 10 постояльцев, не считая персонала, администратор, техник и повар. А на парковке могло поместиться 3 средних транспортника. Для остальных предполагалась парковка на улице под балконом. В зоне отдыха планировался бар, несколько столов, кресло, бильярдный стол, экраны и даже электрический камин. Но это все в первоначальном проекте. Когда поняли, что в чайном секторе особо не развернешься, то отказались от всех излишеств, в том числе от персонала. База должна была стать автономной и самоуправляемой, типа как охотничья избушка глубоко в горах. Пришел, переночевал, что-то взял, что-то оставил взамен, в штаб прошутеров отчитался. При таком раскладе уже было не до камина с бильярдным столом. Я же сейчас стоял перед 3-й версией, утвержденной уже после постройки. Когда убедились, что филиал в чайном секторе был полностью провальной идеей. Чуть позже отношения между гильдиями наладились, но на бункер уже забили. И вот теперь я вводил полученные коды доступа и стоял перед шлюзом, который каким-то чудом еще работал на остатках резервного генератора. Пока ждал, что двери откроются, немного побродил вокруг, просканировал здание на случай какой-нибудь живности, которая любит селиться в заброшенных местах. Визуально проверил целостность конструкции, покоребал какую-то серую хмарь, начавшую расти на светлом бетоне, и в общем и целом остался доволен. 37-я, когда я там первый раз оказался, выглядело намного хуже, как снаружи, так и внутри. Ворота шлюза, наконец, поднялись, и я загнал внутрь обе машины. Будь где-нибудь в стенах щели, я бы сказал, что внутри гуляет ветер, но не было ни щелей, ни ветра, вообще ничего. Пусто, на всю парковку один подъемник, и тот не увезли, скорее всего, просто потому что он в шлюз не пролез бы, ну хоть лампочки не выкрутили. Я огляделся и не удержался, потер руки и довольно улыбнулся. Оба действия были странными для Риджа, но пофиг, мне здесь нравилось. Лучше, когда пусто, чем когда загажено, поломано, и метаморфы шарятся. А дальше начался субботник, на самом деле средник, но не суть. Первым делом разобрался с генератором, обеспечив себя электричеством, светом, а в будущем и теплом. С кислородом дела обстояли хуже, оборудование либо так и не завезли, либо забрали с собой. Потом бегло пробежался по помещениям, везде картина была примерно одинаковая. То, что прикручено, на месте, что нет, как говорится, на нет и суда нет. Склады пустые, в жилом блоке смогут выжить только дроиды или рапторы, а в зоне отдыха сейчас настолько свободная планировка, что можно будет там все что угодно устроить, хоть дискотеку, хоть в футбол играть. В комнате администрации меня ждали только стойки под компы и рамки для интерактивных панелей. Что-то подобное я ожидал и не расстроился. За последние 10 лет оборудование, предназначенное для использования в мерзлоте, не сильно продвинулось, но опять же новые системы лучше коннектятся между собой. И к тем датчикам и камерам, которые я прикупил, проще, а главное, быстрее будет добавить все новые. А пока мои оперативным штабом будет искорка. Прежде чем разобрать все вещи и отправиться устанавливать камеры, датчики и ловушки, еще проверил запасной выход. Широкий лаз прямо в скале, естественная трещина, которую не стали заделывать, но и доделывать тоже. Проход уводил метров на 50 в сторону и по идее должен был заканчиваться где-то сбоку на скале. Вот только выход про шутеры не доделали, оставив еще примерно 1,5 метра камня. Не проблема, просто еще одна задача в списке дел. Первым делом, охрана приюта с фокусом на шагоходы с излучателями, потом забрать хомяка, фруню, с оборудованием, и рапторов. Потом еще как-то орнитоптер перегнать. Я размялся в кресле, прогоняю зевоту, заварил кофе, пересчитал запасы Скайкрафта и принялся за работу. Экшн-сканеров у меня не было, зато у меня появилось 4 новых облегченных краба. Я немного покопался в настройках навыка, изменив баланс характеристик. По максимуму перевел в скорости маскировку, снизив атакующие навыки. Недостаток датчиков компенсировал вручную, встроив купленные камеры и сканеры прямо в броню дронов. Подключил в общую сеть, замкнув ее на искорке, и после отладки у меня перед глазами появились 4 маленьких экранчика, в данный момент транслирующих меня же самого посреди пустой мастерской. Я распределил крабов. Один на скалу, второй на балкон бункера, остальные в свободный патруль в долину. После этого нагрузил айсборд ящиками и пошел работать монтажником. Установил камеры на здании, вокруг здания и дальше, расширив зону контроля до 3 километров. Опыт подобной организации уже был на 37-й, поэтому все шло довольно быстро. Плюс я позаимствовал некоторые идеи из базы Майтин. В итоге получил полную панораму долины, расставив камеры так, чтобы не было ни одной слепой зоны. При этом часть камер была выведена из общей сети. Часть оборудования была демонстративно на виду, а часть скрыта. В том числе скрыта так, чтобы следить за тем, что на виду. В общем, заморочился, подустал, но выполненной работой был доволен. Следующим этапом занялся капканами и ловушками. Начал с главной дороги и заминировал ее в 3 местах, создал для этого дела 12 пирамидок. И тоже экспериментировал, пробовал совмещать навыки механика с разными опциями от варлока и ассасина. Почти все не дало никакого эффекта, но микс из возможностей сканера, охотничьи метки и передачи функций малым формам дронов позволил внедрить во взрывчатку автоматическое распознавание цели. На самом деле пирамидки могли распознать только моего Ариджа, а вот всем остальным покажется, что в приюте челобогостям не рады. Но это только тем, кто припрется без приглашения. Остальных я как-нибудь предупрежу, а, может, к этому времени доработаю механизм распознавания свой-чужой, а в идеале науськаю подрыв только на излучатели. Плюс добавлю турели для контроля главной дороги, но уже вторым этапом, когда обновлю запас Скайкрафта. А это еще один пункт в списке дел. Я вышел из синхронизации и поспал несколько часов, а когда вернулся в мерзлоту, принялся устанавливать капканы и ловушки по всей территории, где могли пройти шагоходы. На всю долину закладок бы не хватило, да провозиться пришлось бы неделю. Поэтому снова импровизировал. Представил спотов, как двуногих монстров, просканировал и детально изучил все наиболее вероятные пути подхода к приюту, и начал их портить. Где-то просто прятал капканы в снегу. Чистая негуманная механика, наступил, сломал лапу. В случае с остальными дронами не факт, что сломал, но нормально ходить уже не сможет. Где-то выкопал рвы и аналоги волчьих ям и дополнительно их заминировал, чтобы упавший шагоход не смог спокойно вылезти. Где-то навалил камней, с тем расчетом, чтобы спотом пришлось их или обходить, или перешагивать. Примерно рассчитал, где обходить и куда перешагивать, и напрятал там самодельных силков, завязанных на датчики движения. Хоть на время, но задержать их получится. Потом разметил карту местности, четко зафиксировав все ловушки, все датчики и камеры. Все это объединил в систему координат и загрузил ее в базу Искорки, а она уже потом интегрирует ее в турели. Если ничего не напутал, то в итоге получится что-то типа пристрелочной сетки, даже если враги обманут датчики, даже если снег, дождь, туман и минус камеры, и даже если излучатели вырубят все в ближайшем радиусе, то мы просто накроем нужные точки огнем издалека. Осталось только создать побольше, две турели я все-таки сразу сделал, или затрофить то, чем мы будем все это накрывать. И, считай, с временной обороной я закончил, по крайней мере, до момента, как Татьяна не сможет пересадить сюда аномалии, или если я не придумаю что-нибудь еще. Навык механика почти достиг 6 уровня. Из недавно найденных мастер-схем, трансформация уже доступна, надо только выбрать, на ком тестировать, а там глядишь и на следующий уровень перейдем. Я мысленно вычеркнул из списка дел пункт «Оборона приюта» и перешел к следующему. Забрать спотов и рапторов. И там же мысленно обвел хомяка, выбрав его для трансформации. Глава 3. Следующие 2 дня промчались в какой-то дикой суете. Я в основном то и делал, что либо куда-то карабкался, либо от кого-то убегал. Было ощущение, что пока хомяк с Фруни ждали меня, они успели навыеживаться на всех монстров, которые терлись по всем злачным местам разлома. Еще, похоже, и наобещали, что скоро придет старший и добавит. В итоге мне, как старшему, не предъявила только желеобразная ядовитая медуза, но и то только потому, что слишком медленно просачивалась сквозь трещины в скале. Может, конечно, это был эффект переполоха на станции Майтина, но монстры, как с цепи сорвались. И за время эвакуации спотов, плюс еще 5 часов поиска бура, который Фруня умудрилась потерять, я поднял 2 уровня. Теперь у меня был уже 69-й. 2 возможных улучшения навыков решил пока придержать. Вдруг на следующем уровне появится что-то интересное. Привезя всю свою банду в приют, сходил забрать орнитоптер, который на автопилоте пролетел почти весь чайный сектор, и приземлился на ближайшей горе. Перегнал его к бункеру, припарковав прямо на балконе. Сделал калибровку автопилота, теперь птичка сможет садиться прямо сюда. Довольно много времени потратил на то, чтобы объяснить рапторам, где можно свободно бегать, а где лучше вообще не появляться. Потом доделал запасной вход с помощью бура, замаскировал его и заминировал, на случай нежданных гостей с той стороны. Разгрузил орнитоптер, связался с Кирой, назадавав ей дополнительных вопросов, и вылетел на объект Ранангрупп. Неблагоприятный район, как выразилась Кира, находился в 5 секторах и тоже примыкал к разлому. Ранангрупп было все равно с кем работать, строили много и для всех, а в этот раз проект был для индийской компании Дживика Корп, то ли научный, то ли промышленный. Некий дерзкий стартап с большой земли, решивший покорить мерзлоту, сразу начав с разлома, вложил большие средства в запуск своего предприятия, обломался и куда-то пропал. Что с ними произошло в деталях, кто конкретно и какими силами напал, Кира не знала. Только то, что через еще недостроенный лагерь прошла волна миграции монстров, выбравшихся из разлома. Дроидов было немного, всего 2 ориджинала, и они не справились. Причем один с последствиями для оператора, а во второй с единственным желанием – забыть про мерзлоту навсегда. Оборудование же предполагалось сдать обратно Ранангрупп, но те не спешили отправлять курьеров. Своей армии у них не было, а все приличные наемники уже были под крылом Ксаам. Что сейчас творилось на месте, тоже было неизвестно. Новостных сводок из тех мест не поставлялось, хотя совсем глухим этот сектор не считался. Иногда там проскакивали и археологи, и охотники. Предприятие Дживики Корп я увидел издалека. С высоты птичьего полета было сложно не заметить ярко-красные постройки на белом снегу. Даже небольшой туман, сходящий с гор, не смог помешать. До границы с разломом было еще несколько километров. Либо сами стартаперы доперли, что прямо на краю опасно, либо Ранангрупп там строиться не решился. В итоге станция расположилась в долине, скрытая от разлома небольшой горной грядой. Видимо, плохо скрыто, раз монстры все равно их нашли. До трагедии компания успела возвести один модуль, похожий на вытащенную на берег подводную лодку. Длинная колбаса в форме загогулины, которая в Тетрисе практически всегда под собой пустой квадратик оставляет, типа буквы Z, но с прямой и короткой перемычкой посередине. Мне подобное строительство нравилось, мобильный конструктор, но не такой громоздкий и основательный, как ангары в Варм-Сити. Из минусов только отсутствие места для транспортников внутри и слабые стены. И снегопад такие цистерны не любили, могло полностью накрыть. Я облетел долину, изучая обстановку. На сканере мигали органические маркеры, но будто бы немного и принадлежащие небольшим существам. Возможно, ледяные хорьки, возможно, какие-то подземные черви. Визуального контакта не было. Монстры могли быть в снегу, в обломках. И строительный мусор, и разноформатные контейнеры, и обледеневший остов заваленный на бок фуры на парковке чуть в стороне от главного и единственного здания. В нем они тоже могли прятаться. Зю-образное здание было суммарно метров 100 в длину и выглядело довольно целым. Круглая дверь шлюза только отсутствовала и кое-где начала облизать краска. Но ни плесени, ни каких-то иных паразитов еще не было. Даже окна были целыми. Я распознал очертания Сворц, в данный момент превратившиеся в снежные холмики на границе участка. Еще раз просканировал местность, сделав круг сканирования шире, а потом смотался к разлому. Орнитоптеру это не понравилось. Метров за 100 до обрыва меня кабину затрясло, начала падать скорость, а потом меня будто невидимой рукой развернули и поддали пенделя для ускорения. Эффект, по крайней мере, был такой, когда приглушенная мощность вернула себе полную силу. Я сделал еще два тестовых захода, меняя высоту и направление, продвинулся чуть дальше, смог заглянуть вниз, засек там портальную аномалию, на довольно небольшой глубине, и несколько ковров из паразитов, но потом меня снова развернуло, будто так и должно быть, система орнитоптера даже возмущаться не стала, лишь в логах отобразилась сводка о нестабильном энергетическом поле и автоматической корректировке маршрута. Хрень какая-то. Подобный расклад полностью ломал мне все планы, отменяя самый популярный маршрут, планируемый для Челапы Airlines. И пусть я сейчас шутил, такой стартап мы с Робертом не регистрировали. Остаются порталы, потому что пешком туда-сюда не находишься. Не заметив ничего сверхъестественного, принял решение садиться. Присмотрел чистую площадку метрах в 50 от красной станции и пошел на снижение. «Кира, прием, я на месте?» «Подсказки, советы, рекомендации будут?» – спросил я, когда девушка вышла на связь. «Ищи зарядные боксы, небольшие серые контейнеры с маркировкой Ранангрупп. Вот, смотри, что нашла», – ответила Кира, прислав мне рекламную брошюру строительного спота. В глаза первым делом попал ценник в 3 миллиона кредитов. Блин, два таких строителя еще год назад можно было поменять на оригинала. Потом уже я разглядел овальный ящик на 6 ножках, отдаленно напоминающий моих крабов. Морда только совсем не агрессивная, а больше похожая на тройной паяльник с лазером посередине. Хотя о чем я? Паяльник в мерзлоте чуть ли не синоним слова агрессия. Но корпус, прозрачные бока, открытые провода и экраны с датчиками не вызывали сомнений, что это гражданские модели. И конструкция лап была иной, если мой краб, по сути, ходил на консервных открывашках, то этот мог только по стенам лазить, не отвесным и не гладким, но по балкам и кирпичам, легко. Я спрыгнул на снег и активировал скаутган. Над головой сразу же взвелась искорка. Есть контакт, приготовься, нас заметили. Ближайший сугроб зашевелился, верхушка просела, а спереди, встряхиваясь от снега, выбралось нечто, похожее на помесь ежа и дикобраза. Вся шкура была покрыта короткими, но толстыми колючками. На лапах растопыренные когти, с виду острые, и по версии системы со скайкрафтовым покрытием. Колючки, впрочем, тоже были непростые, На сканере, этом меховой комок, размером с небольшого поросенка, светился, чуть ли не таблицей Вольбурга, практически Менделеев, только эксперт по мерзлоте. Но при этом зверек казался довольно милым. Шерстяная мордочка серо-белого цвета, черный носик, пуговка и маленькие глазки. «Алекс, ты только не ведись», — пискнула искорка. «А домашнить такое не получится». И будто в подтверждение слов дрона, ежик фыркнул и ощерился колючками. Открыл маленькую беззубую пасть и заорал так, будто его режут. Показалось, что по кругу пошла звуковая волна. Если не дрожь земли, пошелест снега точно. Послетали шапки на ближайших сугробах, выпуская оттуда новых монстров. Внимание! Критическое повреждение. Действие нейротоксина остановлено. Расход энергии повышен. Да, что происходит вообще? Запас батареи скакнул сразу на 15%. Я скосил глаза на грудь Риджа и увидел сразу три колючки, торчащих из брони. Одна совсем глубоко вошла, сантиметров на 5, остальные всего на парочку. Боль через синхронизацию при этом не прошла. Я сбил две длинных колючки и стал тащить короткую. Пальцы все время соскальзывали, не давая нормально зацепиться. Но как только это удалось, и я ее выдернул, тут же пришла боль, а вместе с ней прилетели истошные вопли искорки. «Алекс, не стой, это токсин, он блокирует рецепторы и часть информации, передающейся через синхронизацию», буквально проорал дрон, зафонив динамиками так, что боль в ушах нивелировала судорогу в груди, проскочившую после возврата чувствительности. Ёж при этом повторно заверещал, подзывая своих соплеменников и переваливаясь на коротких лапах. Я выстрелил. Пуля попала в спину монстру и отрикошетила от вмиг сложившихся колючек, и словно зачесали назад, уложив ежик в сплошную гладкую броню. «Алекс, спасай хотя бы орнитоптер, сейчас опять будет атака», просиганали искорка, дублируя предупреждение красными окнами оповещений перед глазами. Я только и успел мельком взглянуть на птичку, из которой уже торчало несколько колючек, и активировал телепорт, отскочил за ближайший перевернутый контейнер, а оттуда рванул к остаткам перевернутой фуры, проскользил по снегу остаток пути и заныкался за кабину, по которой тут же забарабанили колючки. Одна пробила стальную крышу, выскочив прямо перед моим визором. Острый кончик приблизился настолько близко, что система не сразу смогла на нем сфокусироваться. Выдала только размытое пятно, всколыхнувшие карту с маркерами целей. 7 штук, суетливо фыркают, скрипят лапками по снегу и берут меня в полукольцо. Я частично высунулся и, не жалея патронов, расстрелял ближайшего. Тут же спрятался обратно, получив звонкую барабанную ответку сразу от двоих. Снова высунулся, отстрелялся, спрятался и переждал, как иглы шпигуют многострадальную фуру. Практически киношная перестрелка получилась, с той лишь разницей, что по мне долбят не из автоматов, а я все-таки попадаю. Уже как минимум, минус 2. Вот только остальные сейчас обойдут мое укрытие. Перезарядился и, активировав силовое поле, рванул к соседнему контейнеру с оторванной дверью. Раздался сдвоенный вопль, в бок и спину мягко толкнула звуковая волна, и в плечо вонзилась игла. Еще 5 подвисли в воздухе, застряв в силовой броне. Может и больше, что там за спиной я не видел, могли и пробить вообще. А судя по тому, как резко стала падать энергия, я сам уже сзади мог быть похож на дикобраза. Я кувырком ушел прямо внутрь контейнера, выбил уцелевшую створку и подхватил ее на манер щита. Выпустил двойников и пока они гоняли игломитов, запустил экстренную очистку брони. Направил двойников, нашинковав 3 игломитов. На большее не хватило, по мере того, как сквозь них проходили отравленные колючки, сила иллюзии истончалась. Энергия уходила, словно воздух в пробитой покрышке. Но смуту я навел, запитал пауэрбанк, с удивлением глядя, сколько колючек выпало из моей спины, и пошел в атаку. Проскочил через условные контрольные точки. Телепорт, рывок, телепорт, снова рывок и ввалился в открытую дверь здания. Почти на каждом этапе, ликвидируя по 1-2 монстрам. Первому промеж глаз вбил метательный клинок, второго и третьего отрикошетил от земли, подняв в воздух энергетическим ударом и расстреляв в незащищенные места. Отступают. 2. Уходит в сторону разлома, донеслось от искорки, пока я сканировал коридор. Догнать и ликвидировать? Ага, лучше так, только помни, за 2 зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Я не обнаружила ни одного зайца. Судя по записям в моих базах, подобный вид ранее не встречался в мерзлоте. слишком низкая вероятность выживания. Это ты сейчас к чему? К тому, что не собираюсь за ними гнаться, проскрипел дрон, снова изобразив звук принтера. Ну тогда я спокоен, я махнул дрону, хотя он уже где-то несся за иглометами, и переключился на исследование станции. Высветил первого местного ариджа, мало отличавшегося от ежа дикобраза. В одном только треснувшем визоре торчало 4 иглы. Подобрал разряженный дробовик во вполне пригодном состоянии, следом нашел оружейный шкаф, в котором обнаружилась нулевая самозарядная снайперская винтовка, распознанная системой Ориджа, СРМК-24 МОД-2, Permafrost Edition. Авангард довольно часто ее использовал, особенно на блокпостах. Добавить треногу, подключить к сети, и получится снайперская турель на минималках. Мне такое надо. Лучше даже две, и натаскать их на шагоходы с излучателями. Две, к сожалению, не нашлось. И, вообще, пустые недостроенные станции, видимо, начали входить у меня в привычку. Ветер свистел и здесь, гоняя снежинки между практически пустыми полками, трупом второго оригинала и боксами для зарядки строительных боксов. Этих даже искать не пришлось, уже в следующем помещении аккуратно стояли рядом вдоль стены. Поврежден был только первый. Россыпь игл шла по диагонали. Панель управления была пробита насквозь, так что и самому дрону досталось. Совсем они без брони, две тонких иглы прошли композитное тело насквозь, задев контейнер с расходниками. Что это было изначально, я не понял, сейчас напоминало вытекшую и замерзшую клеевую массу. Похоже, не один уютный вечер придется провести за чтением инструкций. Я проверил остальные боксы, там все было в порядке. А в двух крайних даже нашлись углубления со сменными блоками, превращающих монтажников в миниатюрных демонтажников-разрушителей. Похоже, их можно было даже на шахту приспособить. Не в роли передовиков производства, конечно, но выкопать небольшую яму под фундамент, даже в скале, они могли. Точно могли, я сверился с рекламной брошюрой. Я отсоединил первый бокс и спокойно вынес его со станции. Вес в пределах допустимого, особенно порожняком, без загруженных расходников. Я видел ящики с материалами на улице, но перевозить их с собой не собирался. И брошюра, и Кира обещали, что их можно приобрести на любом строительном рынке, а что-то даже переработать самостоятельно из окружающих материалов. Закрепил первый бокс в сетке для переноски хомяка. Принес вторую, дополнительно закрепив ее тросами. Очистил орнитоптер от иголок. Каким-то чудом многострадальное лобовое стекло не разбили. И взлетел, проверяя нагрузку. Птичка пошла довольно бодро, уж точно лучше, чем над разломом. Приземлился и решил попробовать впихнуть и третий комплект. «Алекс», включилась искорка, один готов, а второй ушел. Добежал до разлома и скрылся в портальной аномалии. Интересно, первый, так сказать, документально подтвержденный случай использования монстрами порталом. Может, случайно, поскользнулся, промахнулся, исключено. Траектория движения была четко оформлена. Прыжок был осуществлен в последний момент, на заданном расстоянии, проскрипел дрон. Осмысленность действия в том числе подтверждена последующими действиями. Я нахмурился, в первую очередь от того, что такой сухой стиль отсчета у дрона включался только тогда, когда она была не очень уверена в себе. Если такое вообще применимо для дронов, хуже было только тогда, когда включалась истерика в духе «беги, спасайся», кто может и прочие истерики. Это какими? Он вернулся, но уже не один, начал строчить дрон. Процесс перехода продолжался до сих пор, через аномалию прошло уже 4 десятка особей, и прекратился только сейчас, но по всем показателям не потому, что они закончились, а просто там застрял кто-то более крупный. Глава 4. Валим, поинтересовалась искорка. Смысла нет, все равно сюда возвращаться. Я подхватил трофейную снайперку, хоть пристреляю, и забрался на крышу станции. Этих встретим, а потом то, что застряло, попросим на выход. Принято, пискнул дрон. Тогда готовься, они сорвались в твою сторону. Я прилег за небольшой выступ, разложил сошки и запустил процесс установки оружия в систему. Выставил перед собой два запасных магазина и изучил патроны. Бронебойные, средней степени крепкий сплав, чуть слабее Астериуса, и чуть ли не пластиковая гильза, наполненная специальной химией, аналог пороха с большой земли, разработанный специально для условий мерзлоты, и часто используется не только авангардом, а теперь ксаам, но и охотниками. А, значит, к Купить такие даже в чайном секторе проблемой не будет, то есть можно не экономить. Искорка передала маркеры по 45 монстрам, в основном ежи и игламеты, но есть несколько более крупных. У меня под рукой 60 выстрелов, попробую уложиться, чтобы уже свои не тратить. Скайкрафта осталось критически мало, возможно, опять придется корректировать планы и фокусироваться на его добыче. Расходую я сейчас много, а посылку из шахты 37 мне никто не отправит. Не потому что жалко, наоборот, там подкопилось, есть мысли по созданию второго механоида, а потому что просто не дойдет. Готов? По моим расчетам, они сейчас окажутся в зоне видимости, просигналила искорка, все еще висящая над разломом и транслирующая неровную гладь портала. Пленка прогибалась уже по всей ширине, отчетливо рисуя чей-то раздвоенный клюв, но плечи, видать, не проходили. Готов? Я мысленно кивнул, включая систему наведения снайперки. Перед глазами сразу же появилась дополнительная сетка с линиями горизонта и ближайших возвышенностей, а по бокам побежали маленькие стрелочки, фиксирующие возможные искажения полета пули. Не просто скорости направления ветра, а потенциальный местный ураган, магнитные бури и условное боковое зрение. Значки опасности и маркеры монстров, которые могут подбираться с флангов. Сейчас большинство индикаторов были неактивны, я и увидел их только в момент загрузки, когда система продемонстрировала максимальный фарш. Удобная, должно быть, штука и, скорее всего, стоит как три таких винтовки, на которую ее установили. Мельком глянул на прямоугольный корпус со скругленными углами и прочитал название производителя. Дживика Корп. Да, если парни и правда ушли с рынка, то у меня в руках сейчас эксклюзив. И раз они не успели его протестировать, то придется мне. Как раз система замигала, обведя силуэт первого монстра, появившегося среди камней. Скорость захвата цели мне понравилась, а вот само прицеливание не очень. Оптика не распознала ни типа монстра, ни слабых и сильных сторон, просто захватив его посередине, не в районе шерстяной морды, а уже там, где плотным строем шли рикошетные колючки. Скорректировал сам и выстрелил. Эсерка мягчайше ткнулась в плечо оригинала, и еще мягче в кресле, меня будто приятель по плечу хлопнул, ради привлечения внимания. А дальше пошла красота, магия и спецэффекты, любой эпитет подойдет. Многие до сих пор считают, что в мерзлоте полно магии, и связь, и огонь, и порох. Но даже я, человек из прошлого, знал, что это технологии, просто новые, а во многом чужие. Вот сейчас как раз эти технологии с добавленными спецэффектами рисовали мне полет пули. Бледно-розовая линия в трехмерном пространстве, окруженная быстро меняющимися цифрами. Скорость полета, расстояние до цели, шанс поражения. На отметке 98% пуля со смачным чавканьем это уже воображение дорисовало, оставило рваную рану в центре меховой заплатки на морде мутировавшего ежа. Минус один, переходим к следующему. Система предложила сразу трех и слегка усложнила управление, добавив новую опцию, выбор последовательности. Но снова предложила стрелять по центру. Хотя я видел, что прошлый выстрел система оценила на 10 баллов и сохранила в память. Воображение сразу же вывело перед глазами флешбэк из прошлой жизни. Вы поете тьфу, стреляете хорошо. Я опять скорректировал зону попадания и успешно поразил три цели. Руки чесались полностью все это дело отключить и действительно пострелять, а не только попрограммировать. Но важно было именно натренировать автоматику, которая в скором времени будет в мое отсутствие охранять приют. Следующая партия монстров удвоилась, появилось сразу 6 целей, и новенькие были явно умнее моей оптики, перестали скакать в лоб, начали вилять, причем во всех возможных проекциях, не только зигзагами вправо и влево, но и с уходом под снег и последующей сменой направления. Я отстрелял первый магазин, оставив на снегу 8 трупов. Отметил, что на последнем выстреле оптика уже сделала анализ, где мягко, где жестко, а где рикошет, и выдала условный результат. Белки в глаз. Для этого стоило лишь пару раз промахнуться и дать ей возможность сделать собственные выводы. Потом попробуем подгрузить готовую базу с правильными решениями, а пока пусть учится на кошках, то есть на ежах и их старших товарищах, один из которых выскочил из снега, метрах в 50 от станции. Тот же еж, только уже почти медведь по размерам и повадкам. Выломав снежный наст, он выбрался на дорогу и сразу же вскочил на задние лапы. Продемонстрировал полностью заросшие иглами брюхо и заревел, раскрыв пасть. Тут же словил туда пулю, поперхнулся и, выставив иглы против шерсти, на четвереньках побежал к станции. Словил еще несколько пуль, прекрасно засевших в стоячих дыбом иглах, но даже не обратил на них внимания. Ускорился и тараном влетел в стену, практически пробив ее насквозь. Я уже был на ногах, балансировал на пошатнувшемся здании. Выглянул вниз, разглядев только игольчатую спину, заднюю часть с иглой, размером с мою руку, заменявшую монстру хвостик. Медведь, похоже, застрял, учитывая все свои колючки. Я перескочил на соседнее здание, а потом, будто по вагонам поезда, перебежал к середине. Маневрировал, ныкался, а в конце и воспользовался телепортом, уходя от буквально шквального огня, добежавшей мелочевки. Прыгать эти тоже не умели, но иглы метали метров на 20 влегкую. Нашпиговали стены и разбили пару окон в попытках меня подстрелить. Я тоже отстрелялся, срезав еще несколько мелких, а потом рухнул на крышу. Откатился на самый центр, успев отследить только, что медведь, наконец, освободился. Развернулся и теперь стоит в дыре, водя мордой по сторонам, словно пытаясь меня учуять. Учуял-таки и собрался зарычать, но вовремя захлопнул пасть, вспомнив, чем это закончилось в прошлый раз. Лишь фыркнул и поскреб лапой по смятому железу, вызвал такой скрип, что даже реветь было не обязательно. И так очень демонстративно выразил, что планируется мной сделать, и шагнул вперед в попытке это сделать. Дернулся и замер, будто за что-то зацепился. Дернулся еще раз, но вместо того, чтобы освободиться, наоборот, оттянулся назад. Мотнул головой в сторону и взревел, уже не стесняясь. Видно было, что мышцы монстра напряжены, а иглы ходят ходуном, то встают дыбом, то возвращаются в свое обычное состояние. Несколько штук выстрелило, частично пропав в темном провале, а частично наделав новых дырок вокруг. Монстр еще раз дернулся, а потом чуть ли не со свистом, исчез внутри здания, будто его что-то втянуло внутрь. Снова раздался рев, потом звуки ударов по металлу, и в противоположной стене появилась здоровая вмятина. Что-то еще загрохотало и, наконец, наступила тишина, которую я тут же нарушил, отстрелявшись по новой партии игломитов. На дороге появился второй медведь, кажется еще более крупный, чем первый. Скорее всего, максимум из того, что могло бочком протиснуться в портал. Реветь он не стал, и к, теперь двойному, входу внутрь не пошел. Либо совсем они умные с моментальной оценкой ситуации, либо что-то типа коллективного разума и памяти. Я тоже не стал мудрить и вышел ему наперерез. Ну то есть не сам вышел, а выпустил из здания двух зомби-ориджей, заваливших первого медведя. Оба помятые, с кучей глубоких царапин, но вполне на ходу, и даже с активированными простейшими навыками. В руке разведчика светился короткий, широкий кинжал, что-то прям индийское, созданное по образу и подобию катара, а у защитника – штурмовой топор кувалда. Приторможенные слегка, и у защитника слишком сильно была повреждена левая нога, там не только с десяток игл торчало, еще зубами кто-то прошелся, но свою задачу они выполняли. Перехватили медведя и собрали вокруг себя кучу мелочи. Я, как только восстановил энергию, присоединился. Отстрелял все три магазина из снайперки и переключился на скаутган. Алекс, портал нестабилен. С вероятностью 70% он будет поврежден. То, что лезет с той стороны, отступило, но, скорее всего, ненадолго. Есть шанс попытки прорыва, но аномалия этого уже не выдержит. Можно спокойно уходить отсюда. От искорки последовал довольно длинный отсчет, который меня совершенно не устроил. Я спрыгнул на свободную от ежей сторону. Сразу же подстрелил того, кто выскочил за мной из-за угла. Потом следующего, не дав ему разрядиться в меня иглами, и бросился к орнитоптеру. Когда взлетел, оценил ситуацию. Защитник поломался окончательно, а утыканный иглами разведчик еще держался против трех последних монстров. Помогать не стал, сразу же взял максимальный разгон и полетел к разлому. Пошел на посадку на грани возможного, приземлив птичку метров за 20 до границы. Выскочил, зафиксировал данные со сканера искорки и бросился к ущелью. Выглянул вниз, держась за край, и разглядел аномалию. Овальное свечение с неровными краями, перламутровая зеркальная поверхность выглядела рыхлой. Словно зеркало пытались с песком помыть и сильно перестарались, исцарапали и размазали грязь. Появились белесые трещины, тянущиеся от центра к краям. Тут и без сканера было понятно, что скоро такой шарик лопнет. Форму шара портал принял прямо у меня на глазах. Изнутри кто-то довольно резко ткнулся в пленку и начал ее проталкивать. Череп пришельца прилип и обтянулся пленкой, формируя довольно неприятную картину. То, что я принял за клюв на кадрах от искорки, вживую больше напоминало лошадиный череп. Плоские грани, провалы и резкие скосы костяных пластин, и очень четко выступающие передние клыки, вокруг которых натяжение было максимальным. Я скатился по склону и сиганул на соседний, кувыркнулся с него и плюхнулся в снег на ровный выступ в паре метров от аномалии. Вполне проходное и удобное место, разлом еще не набрал достаточных скалов и искривлений, но при этом, пока вниз не сунешься, не заметишь. В таких местах, наверное, удобно кино снимать, когда герой типа падает со скалы в глубокую пропасть, а на самом деле страхуется на таком карнизе. Ладно, не о том думаю, очень уж не хочется, портал такой удобный потерять, а все к тому и шло. Плоскомордая тварь то давила, то пропадала, явно беря разбег и возвращаясь с новой силой. Упорный и тупой, уже же понятно, что не подходит твой билетик, нифиг ломиться. Я выхватил ключ манипулятора и направил его на аномалию. Тут же посыпались данные, без переводчика кричащие о критическом уровне. Появилось три двери, и последняя как раз горела красным светом. Ясно, монстр из дальних земель разлома, поэтому и такой дикий. Я выругался, копаясь в настройках манипулятора. Знакомая мне кнопка отключения или, точнее, перевода в спящий режим не срабатывала. Все время выскакивала ошибка безопасности. Что-то типа страховки от случайного схлопывания в тот момент, когда внутри кто-то есть. Еще и монстр меня почувствовал, удвоив усилия. Уже не отскакивал для разгона, только давил и давил, вертя мордой в разные стороны. «Алекс, валим отсюда», — пропищала искорка. Даже по тем обрывочным данным, что я смогла собрать через аномалию, этот монстр на голову выше даже тех, кого вы именуете элитой класса супер. Нас накроет взрывной волной, как в прошлый раз, когда он порвет портал. «Не порвет», — перебил я искорку и надавил кнопку открытия двери. Тут же со смешанной волной из запаха, энергии какого-то излучения, внутрь провалилась лошадиная морда, действительно, мертвая голова, серая кость с кучей провалов в местах, где могли быть глаза, уши, а, может, и мозг. Я не знаю, есть ли у лошади темечко, и если есть, то где, но у этого монстра провал в кости был за ушами, а внутри переливалась черная субстанция, похожая на смолу. Морда вылезла на нашу сторону почти на метр, легко протолкнула змеиную шею, закрытую костяной броней, и продемонстрировала плечи, только те части, которые проходили в портал. Морда повернулась на меня, в глазницах, как и под темечком, начала пузыриться черная смола, а система выдала предупреждение о чрезвычайно агрессивной среде, дав мне всего минуту до повреждения брони. Сойдет, мне так много и не нужно. Я рванул на портал, выставив вперед плечо, активировал щит, вложился по максимуму в рывок и врезался в плоскую морду, затолкнув ее сантиметров на 20 внутрь проема. Начал давить, скользя ногами по камням и стараясь не реагировать на черную массу, разъедающую мне броню и щит. Взревел, как недавний медведь, и выдал максимально заряженный двойной удар. Шаровая молния через щит и энергетический удар, добавленный с правой руки. Пропихнул мертвую голову за дверь, закинул вдогонку пирамидку и тут же схватился за ключ-манипулятор, продавливая кнопку закрытия. Все еще какая-то хлипкая, местами бесцветная пленка схлопнулась, а следом и вся аномалия начала гаснуть и скукоживаться. «Ты же понимаешь, что на той стороне нам будут теперь не рады?» — спросила искорка, подлетев ко мне вплотную и сканируя остатки черного яда на моем плече. Я попытался отмахнуться, но рука Ориджи не отозвалась. Зато в операторской было чувство, что я кипяток рукой мешаю и зачем-то по самое плечо погрузился. Вдох, выдох, вдох, срочное перераспределение энергетических потоков в оригинале, фокус на очистку брони от яда, выдох, жжется, сука, вдох, активация регенерация поврежденных областей, задействовать весь имеющийся Скайкрафт, подтверждение получено, выдох, как же чешется, вдох, перезагрузка навыков, очистка контактов и возвращение контроля над модулем. Выдох. Блин, выдох. Выдыхай, бобер. Закончилось уже все. Вроде отпустило. Я встряхнулся одновременно и в кресле, и с радостью глядя на повтор движения Ориджим. Боль ушла, система просела по заряду, но восстановила все повреждения. Осталось только несколько бледных пятен, в тех местах, где прожгло Скайкрафт. И ради чего все это было? Спросил дрон. Стоило оно того? Сейчас узнаем. Я хмыкнул, огляделся по сторонам и, убедившись, что мы пока не привлекли никого нового, начал карабкаться наверх. Добрался до орнитоптера и освободил подвешенную к нему зарядную станцию строительного дрона. Открыл инструкцию, закрыл инструкцию, поделился энергией, устроив что-то типа быстрой зарядки, включил, распознал и активировал. Немного повозился с заменой лап, превратив дрона в демонтажника. Подхватил его и вернулся к аномалии. Обошел ее по кругу, изучая каменную плиту, над которой она висела. Не могу сказать, что прям что-то осознанное нашел, так, какие-то вкрапления в породе. Причем даже непонятно, жила какая-то или очередной паразин. Ковырять не стал, чтобы не сломать то, что не понимаю. Переключился на управление дроном и задал ему параметры по глубине и диаметру, который надо целиком вынуть из скалы. Плоский пьедестал, конечно, вырезать не получится при таком метраже, но хотя бы конус сточить будет можно. Запустил дрона в работу и убедился, что дело пошло. Лазер четко вгрызался в камень, следуя заданному кругу. Я распаковал второго демонтажника и, повторив все манипуляции, присел за камнем менеджерить процесс. Ну и охранять, конечно. Глава 5. Копались мы долго. Настолько долго, что я смог дважды поспать аж по 4 часа, и трижды успел сгонять обратно на станцию Дживики. В первый полет добил остатки монстров, всего 2 почти лысых, расстреляли все, что могли в зомби Ориджа, ежей и игломитов. Собрал все и оттащил в сторону от станции, где занялся сбором трофеев. Вдумчиво и терпеливо, давно уже так не заморачивался, пачкая руки Ориджа. Если кролик, это не только ценный мех, то еж-мутант, это не только иголки, по сути, готовые спецсредства против колесной техники, но и приличный запас токсина. И самому пригодится для скрытой ликвидации, и фармацевтом точно заинтересует, как потенциальное обезболивающее. Я еще раз обошел территорию вокруг станции, перебрав и откопав все разбросанные контейнеры. Нашел несколько комплектов нераспакованных пауэрбанков и пустую коробку из-под оптики с ремнабором и инструкцией. Загружать готовую базу монстров с их слабыми местами было можно, но только сертифицированные. Что я тут же и сделал, залив все, чем располагали прошутеры. Но главной целью ревизии контейнеров были сами контейнеры. Я отобрал 3, варьируя между весом, размером и целостностью, и все их перетащил к разлому. Мои демонтажники вовсю трудились, выкопав вокруг аномалии почти метровую, по глубине, траншею шириной с самих себя. Периодически я осматривал место среза, сканировал, простукивал и ковырял, пытался найти место, где заканчиваются условные контакты той предполагаемой платформы, постамента, что позволяет аномалии крепиться к этому месту. И если ничего не находил, то сдвигал линию среза, стремясь к максимальной компактности. Скорее всего, это был не самый оптимальный метод, чтобы выкорчевать портал, но другого я не знал. Ключ-манипулятор лишь фиксировал целостность самого полотна и ничего не показывал по общему устройству. Не удивлюсь, если скала и аномалия вообще никак не были связаны. Ладно, это все домыслы в условиях отсутствия информации. Как бы там ни было, но процесс шел. И к утру следующего дня я смог вытащить из скалы 2-метровый каменный диск, а дальше переквалифицировал дронов из демонтажников в скульпторов, и по сантиметру снимать лишнее, хотя бы до такого уровня, чтобы орнитоптер смог это поднять. И когда, на мой взгляд, это произошло, я аккуратно, чтобы не задеть спущенный сейчас портал, упаковал глыбу в подходящий ящик. Вышел уже не круг, скорее неровный овал, 1,5 метра, толщиной в 30 сантиметров. В нескольких местах через камень уже просвечивали фиолетовые прожилки, на которые я ориентировался, но впритык ни к одной не приблизился. Ну, вздрогнули. Орнитоптер тяжело поднялся, выдав только 30% своей мощности и, гудя и вибрируя, полетел вперед. Еле-еле с явной задержкой повернулся в сторону и встал на проложенный курс. Дорога обратно до приюта заняла в 4 раза больше времени, чем сюда. Дважды приходилось снижаться, спрыгивать, ловить контейнеры, только после этого сажать орнитоптер и ждать, пока он дозарядится, чтобы продолжить полет. На станции был уже в темноте и чуть не расколотил контейнера стену, проявляя чудеса посадки прямо на балкон. День выдался долгим, глаза уже слипались, но закончить с порталом хотелось сильнее. Затащил контейнер внутрь, решив расположить его на парковке или в свободной пока зоне, но потом перенес его на склад. Думаю, возможные гости здесь появятся раньше, чем я склад полностью набью трофеями. Расчистил дальний угол, передвинув стеллажи, и сломал контейнер. разложил боковые стенки, как цветочный бутон, освободив цветок портальной аномалии. Потом вытащил дно от контейнера и придвинул каменное основание к стене. Проверил, что ничего не шатается, и осмотрел аномалию. Неровное свечение, похожее на уставшие языки пламени. Как газ в конфорке, выключил, горит на минималке, включил, пламя раздалось вверх и вширь. Сейчас дряблая и скукоженная пленка была чуть больше метра в высоту. Вся какая-то невзрачная, но судя по данным ключа манипулятора, сломано ничего не было. Прекрасно. Я вспомнил высоту во включенном состоянии, убедился, что потолок склада позволяет. Но потом на всякий случай еще дальше оттолкал стеллажи, и сам отошел подальше, включая портал. Секунда истины. Еще секунда. Капец, как же это оказывается долго. Целых 3 секунды. Наконец, получив импульс от ключа, пленка, плоский пожухлый цветок, встрепыхнулся и начал разрастаться, наполняясь светом. Прям чересчур даже сочно и ярко, на фоне всего 2 электрических светильников. Портал перестал расти, когда до потолка осталось всего 10 сантиметров. Ширина – метр, сам проход и довольно толстые рамки сантиметров по 30. Через 5 минут на экране манипулятора появился статус, что в портале активировался процесс скалибровки с последующим обновлением точки привязки. Как работают транспортные узлы древних, я, к сожалению, не знал, но выглядело это логичным. Интересно только, а инспекция какая-нибудь придет проверить, куда узел сперли. Посередине экрана появилась строка прогресса калибровки, а за ней угадывались очертания 3 дверей, сейчас неактивных, но мне было достаточно самого факта, что они не потерялись, и что в данный момент они точно закрыты, мертвая голова, или какая другая гадость не вылезет без приглашения. Я оставил на складе хомяка, сам вернулся к орнитоптеру, загрузил координаты в автопилот, усадил Ориджа в кабину и вышел из синхронизации. Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. За разломом хорошо, но дома лучше. Дома на самом деле уже все спали, поэтому даже рассказать о своих приключениях было некому. Я мельком просмотрел общие новости по мерзлоте и сводки по нашему сектору. Насколько все хорошо было у нас, настолько плохо было в общем. Точнее, неоднозначно. Еще с 2 секторами прервалась связь, зато и зачистили с 10. Неоднозначность была в том, что спасенные секторы переставали быть независимыми. Не только чайный сектор расширялся, но и каждая более или менее организованная сила. Тот же Северкрафт поднял свои флаги уже над 5 секторами вокруг Эдема. В рамках военного положения, введенного КСААМ, все прошлые лицензии и договоренности перестали действовать.